Говорят, скоро всем бабам обрежут задницы и пустят их гулять по Володарской. Это неверно. Бабам задниц резать не будут. Середина 1930-х годов.